Надеюсь, все закончится хорошо. Мне будет жаль, если юноша погибнет. Я тоже надеюсь, миледи. Но науки без жертв, увы, не бывает. За каждый новый сошок познаний приходится платить дорогой ценой. На сантиментах далеко не уедешь. Если вам этот молодой человек так дорог, пусть бы ваш медведь не трофил извозчик, а подсыпай бы ему снотворный. Я бы тогда начал с извозчика, а молодой человек оставляет на потом. Это дало бы ему дополнительный шанс. Вы правы, друг мой, абсолютно правы. Это была непростительная ошибка. Но вы все же постарайтесь. Объясните мне еще раз, что именно вы намерены сделать. Вам известно, мой гениальный идея, и я считаю, что покорение электрической стихии — ключ к грядущей столетий. Да-да, миледи, до 20 век оставайся 24 года, но это не так уж долго. В новом столетии мир преобразится до неузнаваемости, и свершится это великий перемен благодаря электричеству. О, электричество — это не просто способ освещения, как полагают профаны. Оно способно творить чудеса и в великой, и в малой. А представляете, поезд без паровоз. Быстрый, чистый, бесшумный, а мощный пушка, разящий врага направленный разряд молний, а городской тележанс — бесконный тяга. Все это вы мне уже много раз говорили. Объясните мне про медицинское использование электричества. О, это самое интересное. Именно этой сфере электрической наук я намерен посвятить свою жизнь. Макроэлектричество, турбины, моторы, мощный динамомашин изменяет окружающий мир, а микроэлектричество изменяет самой человек, исправляет несовершенство природной конструкции Homo sapiens, электрофизиологии и электротерапии. Вот что спасет человечество, а вовсе не ваш умник, который играет в великий политик или, смешно сказать, малевает картинки. Вы не правы, мой мальчик. Они тоже делают очень важное и нужное дело. Но продолжайте. Я дам вам возможность сделать человека, любой человека, идеальный. Избавить его от порок. Все дефект, определяющий поведение человек, гнездятся вот здесь. Жесткий палец прибольно постучал Ирас Петровича по темени. В подкорка головной мозга. Если объясняет упрощенно, в мозге есть участки, ведающие логикой, наслаждениями, страхом, жестокостью, половым чувством и так далее, и так далее. Человек мог бы быть гармонически личность, если все участки функционировал равномерно, но это не бывает почти никогда. У одного чрезмерно развит участок, отвечающий за инстинкт самосохранения, и этот человек — патологический трус. У другого недостаточно задействована зона логик, и этот человек — непроходимый дурак. Моя теория состоит в том, что при помощи электрофорез, то есть направленного и строго дозированный разряд, электрический ток, возможно, стимулирует один участки мозга и подавляет другие нежелательный. Это очень-очень интересно. Вы знаете, милый Гепхард, что я до сих пор не ограничивала вас в финансировании, но почему вы так уверены, что подобная корректировка психики в принципе возможна? Возможно! В этом нет ни малейших сомнений! Известно ли вам, миледи, что в захоронениях инков обнаружены черепа с одинаковым отверстием вот здесь? Палец снова дважды ткнул Ирас Петровича в голову. Тут расположен участок, ведающий страхом. Инки знали это, и при помощи свой примитивный инструмент вытапливали у мальчиков касты воинов трусость. Делали свой солдат неустрашим. А Миш, Вы помните мышь? Да, ваша бесстрашная мышь, кидавшаяся на кошку, произвела на меня впечатление. Это только начало. Представьте себе общество, в котором нет преступников. Шестокого убийцу, маньяка, фора после ареста не коснят и не посылают на каторгу. Ему всего лишь делают небольшой операцией. И этот несчастный человек, навсегда избавившись от болезненной жестокости, чрезмерной похоть или непомерной алчность, становится полезный член общества. А вообразить, что какой-нибудь из ваших мальчиков, и без того очень способный, подвергли моему электрофорез, еще более усиливший его дар. Но уж своих мальчиков я вам не отдам. От чрезмерного таланта сходят с ума. Лучше уж экспериментируйте с преступниками. А что такое чистый человек?